Дорогие радиослушатели, мы опять желаем продолжить изучение послания Колоссянам. На прошлой неделе мы начали изучать почетный список спутников апостола Павла. Мы уже встретили Тихика, посланника, который был годным для своего задания, благодаря его Христу подобного характера. Сегодня желаем посмотреть на другого посланника, которого апостол Павел уполномочил сопровождать Тихика. Его имя Анисим. Это имя часто давалось рабам. Оно означало «полезный». Повествование о нем передано апостолом Павлом в великих деталях в послании к Филимону. И чтобы понять важность этого упоминания в послании к Колоссянам 4 главе, нам нужно пользоваться данными в нем информациями. Мы понимаем, что Анисим был рабом у человека по имени Филимон и его жены Апфии. Для нас неизвестной причине он убежал от своего владельца, вероятно, украв у него некоторое богатство. По провидению Бога он вошел в контакт с апостолом Павлом в его тюрьме в Риме. Он был приобретен для Иисуса Христа. Некоторое до того время апостол Павел привел также Филимона, жителя города Колоссы, к вере во Христа. Теплая дружба завязалась между апостолом Павлом и Анисимом, который заботился о нуждах апостола и стал великой помощью и утешением ему во время его заключения. Апостол Павел назвал его верным и возлюбленным братом. Он также причисляет его членом церкви в Колоссах, говоря о нем, как о том, который из вас. Эта последняя фраза удивительная. Представьте себе причисление сбежавшего раба к христианам в Колоссах. Чем больше мы познаем о рабстве в дни апостола Павла, тем более удивительным становятся нам эти действия. Рабство было ужасной болезнью. В одном только городе Коринфе насчитывалось 460 тысяч рабов, мужчин, женщин и детей, которыми владели немногие богачи. Рабы не имели прав в Римской империи и не имело суда для жалоб против жестоких обращений. Их господа могли мучить их или убить их без ответственности пред каким-нибудь судом. В самом деле, примерно во время прибытия апостола Павла в Рим 400 мужчин и женщин, рабов одного человека, были убиты, потому что один из его двора убил его. Таким способом Рим учил рабов не восставать. Зная все это, апостол Павел намеренно посылает Анисима назад в Колоссы, к Филимону его господину. Это было хуже, чем бросить овцу в стаю волков. Христианский ли это способ действия с рабами? Искал ли апостол Павел поддержки рабства? Внимательное чтение послания апостола Павла к Филимону дает нам очень ясный ответ. Апостолу Павлу не нравилась мысль оставаться без Анисима. Он любил его. Он ценил его служение ему. Почему же тогда он послал его с Тихиком? И как он мог доверить сбежавшему рабу передачу писем Колоссянам и Филимону, а также мог надеяться, что он будет благословением для них? На это можно дать 4 ответа. Первый. Потому что закона Филимон еще владел Анисимом. Несмотря на то, что раб теперь был братом Филимона в Господе, пока Филимон не дал ему его документа свободы, на основании закона он был его собственностью. Апостолу Павлу не нравился закон, который разрешал, чтобы один человек порабощал другого. Но это был закон, и апостол Павел не был нарушителем закона. Апостол Павел знал, что для исправления несправедливого закона должны действовать духовные, не физические силы. Второй. Потому что справедливость есть справедливостью. И несмотря на причиняемую боль последствий, апостол Павел верил, что он должен был поступить справедливо. И мы должны добавить, так поступил Онисим. Он, очевидно, верил, что он должен вернуться. Он не возвращался в цепях, неохотно, нет. Он возвращался по своей добровольной воле, потому что это было справедливо. Третий. Потому что он был измененным человеком. Хотя законно еще раб, внутренне он был освобожденным человеком. Великий освободитель действовал в его душе, и ворующий и непокорный раб был теперь свободным. Свободным поступать правильно. Никакой закон, провозглашавший свободу, не мог сделать этого. Только Евангелие может действительно освободить. Как Иисус сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» Иоанна 8:36. Это причина, почему так много узников знает больше свободы, чем их темничные стражи. Вот почему преследование христиан посредством заключения никогда не могло уничтожить церковь. Моисей объявил фараону в Египте, «Так говорит Господь, отпусти народ мой» Исход 8:1. Бог и сегодня еще требует этого от всех управителей мира. Но он также говорит и к своим, и побуждает их. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5:1. Потому что Онисим имел эту внутреннюю свободу, апостол Павел мог доверить ему задание, чтобы он довел до сведения церковь о всем здешнем. Колоссянам 4:9. Четвертый. Потому что апостол Павел имел уверенность в благодать Божию в Онисиме. Апостол Павел видел, как Бог работал в нем. Он знал, то, что Бог начал, он будет продолжать совершать в нем. В отличие многих сегодня, апостол Павел готов был прекратить попечение о его детях по вере и разрешить Духу Святому поучать и руководить ими. Только те, кто пережил это на опыте, может оценить, сколько для этого нужно веры в Бога. Мы многому можем научиться, смотря на Онисима. Вот четыре важных урока. Первый. Евангелие для всех. Бог призывает всех людей обратиться к Нему. Вы ведете хорошую жизнь? Вы религиозный человек? Таким был апостол Павел. Несмотря на это, Бог спас его. Вы нарушитель закона? С дурными поступками на вашей совести? Таким был Онисим, сбежавший раб. Однако он тоже был спасен. Если вы человек, сознающий свою нужду, призовите Господа Иисуса, и Он освободит вас от греха и даст вам жизнь. Второй. Божья благодать действует во всех классах людей. Факт, что он был рабом, не делало разницы для Бога. Бог стремился сделать Онисима подобным Христу, так же, как Тихика и апостола Павла. Не говорите «я недостойный». Мы все недостойные. Но благодать Божия больше общей вины и греха, и недостоинства всех людей. Если вы позволите Ему, Он сделает вас возлюбленным братом во Христе. Третий. Пред Богом все люди имеют особенное достоинство. Люди могут погубить достоинство людей и обращаться с ними как животными. Но Бог уважает достоинство каждой личности, независимо от его расы или цвета, или убеждения, религиозного или политического. Четвертый. Божий метод избавления общественного строя – изменить людей. Измененный раб возвращается к измененному владельцу, и они смотрят друг на друга, как братья во Христе. Где теперь рабство? Оно не может жить с божественной любовью. Оно исчезает, как туман пред солнцем. Слушая эти слова, какое ваше общественное положение? Вы дитя Божие через веру в Иисуса Христа? Ничто не значит больше этого. Причислены ли вы к миллионам верующих? которые страдают в разных местах мира? Не отчаивайтесь. Помните, всегда око Его над вами. Вы важны для Него. Он совершает великий труд в вас, уподобляя вас Христу. Не возмущайтесь, не противьтесь, когда трудно переносить жизнь. Он употребит даже страдания для очищения вашего и соделает вас пригодными для принятия ответственности. Анисим удостоверился в правдивости этого. Так же можете и вы. Но никогда не забывайте, Бог заботится, и Он действует в вас. На следующей неделе мы представим остальную группу почетного списка «Три еврейских героя». Аминь.